الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Следующий урок – урок по акиде. Я немножко боюсь спрашивать вас, что такое акида, потому что мы уже 14 раз об этом говорили. Ну попробуй давай, скажи. Вероубеждение. Вероубеждение. Каждый раз одно и то же. Если я спрошу, что такое вероубеждение, все. Дальше кое-кто скажет фиг. Правильно? А что такое вероубеждение? То, во что верим мы, так ведь, то, во что мы верим, вера в Аллаха, вера в ангелов, его писание и так далее. И мы сказали, что акиду мы как изучаем, каким методом, Муса? Вопросом и ответом. Задаем вопросы и отвечаем. Последний вопрос по счету был 13-й. И звучал он следующим образом. Мы сказали, «Ман хуа адуу каль акбар». Как переводится? Кто твой самый великий враг? И кто же наш самый великий враг? Это шайтан. Сегодня мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос какой, Абдулла, по счету? Не получилось, хорошо. 14-й вопрос следующий. Записываем. Ма хия а'заму сайиа. До этого у нас был вопрос. Ма хия а'заму хасанатин. Был вопрос. Что это значит? Какое самое хорошее дело? И мы сказали? Как? Закят? Где ты летаешь, брат мой? Азаму хасанатин хия таухиду Аллахи та'аля был ответ на этот вопрос, который шел у нас под номером 10. Вопрос под номером 14. Нахия азаму сайиа. Какое самое плохое дело? Самое плохое дело. Ахсанти. Азаму сайятин хия ширку билляхи та'аля. Записываем. Самое плохое дело это ширк. Самое плохое дело это ширк. Кто-то скажет, может не слушаться родителей, самое плохое дело. Смотрите, братья. Слушаться родителей, это не слушаться родителей. Это хорошее или плохое дело? Плохое. Употреблять спиртное, это хорошее или плохое дело? Кушать то, что запретил Всевышний Аллах, например, свинину, это хорошее или плохое дело? Обманывать, это хорошо или плохо? Это все плохо. Но мы говорим о самом плохом деле. Махия азаму сайиатин. От слова азым. Самое великое злодеяние. Какое? Аширк. Если нас спросят о самом плохом деле, мы скажем, что это ширк. Мы не будем говорить закят, и не будем говорить салях, и нефих, так ведь? Ширк. Мы скажем, что это ширк. А если нас спросят, а почему ширк? Почему ширк? Почему именно ширк самое плохое дело? Мы скажем, потому что только про ширк Всевышний Аллах сказал, что не простит. Любой грех, который мы до этого перечисляли, даже обман, даже прелюбодеяние, даже употребление спиртного, это Аллах может простить, если ты не покаешься, Аллах может тебя по своей милости простить. Но ширк не прощает. Инна Аллаха ля яхфиру ан юшрака бихи. Ва яхфиру ма дуна залика лиман яша. Аллах не прощает ширка, Аллах не прощает, когда ему предаются товарищи. Именно поэтому это самый плохой грех. Аллах его не прощает. И прощает все, что меньше этого, кому пожелает, сказал Всевышний Аллах. Ширк это такой грех, который... Если сделает человек ширк, если мусульманин сделает ширк, он перестает быть мусульманином. Он уже не мусульманин. Мусульманин не может ширк сделать. Мафхум? Ширк такой грех, за который человек никогда в рай не зайдет. Человек, который делает ширк, он в рай не зайдет никогда. И человек, который делает ширк, он окажется в огне навсегда. Аллах Субханаху ва Тааля сказал, «Иннаху ма юшрик билля». Тот, кто совершает ширк, вот это самое великое злодеяние. «Азаму сайиатин». «Ва ма юшрик билляхи факад харрам Аллаху алейхи лджанна». Тот, кто совершает ширк, Аллах тому запретит рай. «Ва ма уаху джаханнам». Его местом прибытия будет огонь. «Ва ма ли залимина мин ансар». Его местом прибытия будет огонь и не будет у... злотворящих помощников, не будет у мушриков помощников. Никто не поможет такому человеку, который совершает ширк, который решил сделать самое плохое злодеяние. Азаму сайиатин. Также ширк, именно ширк является самым плохим злодеянием. Почему? Потому что... Это предавание Аллаху с товарищей. Ты что, приравниваешь кого-то к Аллаху, равным делаешь? И поэтому обитатели огня скажут: «Таллахи, инкунна лафи далалин мубин». Клянемся Аллахом, в каком же мы заблуждении находились? «Изнусавикум бираббиль аламин». Когда мы кого-то приравняли к Аллаху, когда посчитали, что у Аллаха есть равные, когда решили, что кто-то вместе с Аллахом еще заслуживает поклонения. «Валла таллахи, инкунна лафи далалин мубин», они скажут. Каким же мы в глубоком заблуждении были, потому что именно ширк является огромным заблуждением. «Вама юшрик билляхи факад далля далалин баида». Аллах сказал, тот, кто ширк делает, он впал в глубокое заблуждение, в далеком заблуждении находится. «Вама юшрик билляхи факад ифтара исман азима». Аллах сказал, тот, кто делает ширк, он совершил великий грех. «Азам сайя». Это ширк. Сам пророк, саллиллаху алейхи вассалям, однажды у сподвижников спросил, как в хадисе Аби Бакрата передается, он сказал: «Аля унаббикум би акбариль кабаир». Не сообщит ли мне вам о самом великом из больших грехов? На что сподвижники сказали: «Да», он сказал, «это предавание Аллаху сотоварищей». По-другому как? Предавание Аллаху сотоварищей. Ширку билля. Сказал: «Аль-ишроку билля». И ослушание родителей, сказал. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это сказал, он опирался, вот так лежал, оперевшись. Он сказал ширк, затем ослушание родителей, а затем вот так сел и сказал аля, что? И слова лжи. Сказал и лживые слова, и лживые слова. И повторял так, что сподвижники сказали, если бы он уже замолчал, то есть... Было бы лучше, если для него было бы лучше, если бы он перестал. То есть настолько он много, что они что, испугались за него. Испугались за него и сказали, лучше бы он все перестал так говорить, сказали сподвижники. В другом хадисе, хадисе Абдулла ибн Масуда, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда спросили его: «Ай, замби азам, какой грех самый великий?» Он сказал: «Антаджаля лилляхи нидден», когда ты кого-то приравниваешь к Аллаху. А как называется, когда человек приравнивает кого-то к Аллаху? Ширк. Называется ширк. Поэтому, если вас спросят, «Ма а'заму сайиатин», какое злодеяние является самым великим? «Ма а'заму сайиатин», что вы скажете? «А'заму сайиатин аш-ширку билляхи та'аля». Мафхум? «Кама анна а'зама хасанатин», подобно тому, как самым великим благодеянием является что? «Хия таухиду Аллахи субханаху ва та'аля». Благодеянием, то есть хорошим делом самым. Каким? Что является? Таухид. Мафхум? Субханак Аллахума бихамдика ашхаду ан ла иляха илля анта астагфируку ва атубу илайк.